Часть 10. Заключение. Похудеть навсегда. Глава 28. Как правильно питаться и не переедать. Привычка свыше нам дана, замена счастью она, писал Пушкин. И он прав. Поговорим про привычки, которые ведут к набору веса, плохому самочувствию и развитию различных заболеваний, а также рассмотрим эффективные способы их преодоления. Частое жевание, заедание эмоций, эмоциональные зажоры или использование еды как способа расслабления порой даже не осознаются нами. А возникают они из-за неправильной организации питания и дефицитов в рационе, и только в редких случаях связаны с расстройствами пищевого поведения и психологическими причинами. С привычками из-за неправильной организации питания можно справиться самостоятельно, просто скорректировав свой рацион и процесс потребления пищи. Однако расстройство пищевого поведения требует помощи специалиста, способного оказать поддержку в коррекции пищевых привычек. Чтобы успешно изменить подход к еде и избежать переедания, новые привычки необходимо формировать систематически на протяжении 2-3 месяцев. Рассмотрим, какие именно привычки могут привести к негативным последствиям для здоровья. Первое. Прием пищи во время просмотра телевизора или чтения книг, журналов, листания ленты, разговоров мешает сосредоточиться на еде и снижает восприятие насыщения. Мы хуже ощущаем вкус и не получаем сигнала о насыщении. Мозг отвлечен, не сконцентрирован на пище, ему сложно осознать, что вы наелись. Вторая. Быстрые перекусы на ходу не позволяют осознать вкус пищи и чувство насыщения и приводят к проблемам с желудком. Третье. Пропуск приемов пищи приведет к накоплению голода, стрессу, раздражению, снижению концентрации. Например, завтрак важен для ускорения обмена веществ, который был замедлен ночью, а также для работы сердца и мозга. Если вы пропустите обед, то будьте готовы к перееданию вечером. Четвертое. Хаотичное питание может сбить обмен веществ. Пятое. Однообразное питание приводит к нехватке необходимых питательных веществ. Шестая. Игнорирование сервировки уменьшает удовольствие от еды. Чтобы избежать всего этого, я рекомендую следующее. Принимать пищу в одно и то же время. Организм привыкнет к тому, что топливо в виде еды поступает регулярно, и это поможет наладить режим, снизит стресс и позволит равномерно расходовать калории. Уделять внимание каждому приему пищи. Постарайтесь сосредоточиться на еде и заботиться о том, чтобы каждый прием пищи был приятным и осознанным. Создавать комфортную обстановку. Обустраивайте место для приема пищи так, чтобы оно способствовало покою и расслаблению. Не пропускать главные приемы пищи. Завтрак имеет особое значение для достижения физического состояния и поддержания уровня энергии в течение дня. Вносить разнообразие в рацион. Убедитесь, что ваш рацион содержит все необходимые витамины и минералы. Разнообразие также имеет значение, когда речь идет о праздниках, чтобы избежать переедания. Не забывайте про эстетику. Вид блюд поднимет настроение и поможет лучше воспринимать пищу. Ваша еда должна быть красивой, вкусной и сбалансированной. Есть только сидя. Это помогает лучше осознавать уровень насыщения и предотвращает переедание. Следуя этим рекомендациям и обращая внимание на организацию пространства для приема пищи, вы сможете не только улучшить свое физическое состояние, но и избежать лишнего веса и заболеваний. Помните, что для достижения устойчивых результатов нужны время и последовательность. Стремитесь к здоровому и осознанному подходу в питании, и вскоре вы заметите положительные изменения.